Глава 16. Затянувшиеся каникулы. Выглянув в высокое окно парома, Элла увидела Арканум. Его башни были запорошены снегом, а на растяжках сияли поздравления ученикам с Новым годом на всех языках, какие только можно вообразить. Два небесных озера промерзли и стали ледяными насквозь, и платформы, к которым приставали паромы, засыпало сверкающими на солнце снежинками. Элла взволнованно наблюдала, как приземляется их небесное судно, как останавливают вращение звездные звенья. Дети звезд руководили высадкой. «Паром продолжит путешествие через 15 минут», — сообщил Овен, когда ученики выстроились в очередь на выход. «Ваши вещи заберут и развезут по комнатам. По новым правилам, в целях безопасности, их проверят охранники. Не волнуйтесь, соблюдайте очередность на лестнице». У Эллы внутри все сжалось. Она приблизила лицо к стеклу, высматривая охранников, и вспомнила записку, которую прислали им домой. «Если вам нечего прятать, нам нечего будет искать». Эти слова преследовали ее несколько дней, но сейчас хотелось поскорее вернуться в свою уютную арканумскую комнату, а потом поговорить с мастер Джитакуром. «Вы готовы?» — улыбнулся Элли и Бриджит папа. Бриджит кивнула. «Спасибо за то, что приняли меня». «Мы тебе всегда рады», — папа приподнял цилиндр. «В любое время». Бриджит встала. «Встретимся в башне», — сказала она Элли. «Хорошо». Элла повернулась к отцу. «Папа, пока». «Не так быстро, малышка», — ответил он. «Ты уверена, что хочешь вернуться в институт?» «Да». «А если я не готов тебя отпустить?» Папа слегка поднял руку, чтобы Элла могла прижаться к его боку. Элла любила сидеть, угнездившись у папы под рукой. С ним всегда было тепло, как будто он проглотил солнце. Она прижалась к папе. Он взял ее ладонь. «У тебя мамины руки». «Нет», — возразила она. Папа хмыкнул, и низкий смешок эхом отозвался у Эллы внутри. «Такие же пальцы с веснушками около костяшек. Сильные руки, которые могут много колдовать. То, что надо для чарования». Папа поцеловал ее в лоб. «Я хочу, чтобы ты была в безопасности, понимаешь? Слишком много всего происходит». «Знаю». «Побег из карт смертельной судьбы перевернул с ног на голову мир необычайнов. И наш тоже». Он пропустил бороду между пальцев. После того, как стало известно о побеге, родители усадили Эллу и Бриджит перед собой и объяснили, что все внимание сейчас приковано к чародейной общине. Элла не понимала, каким образом необычайны стали использовать свои карты в качестве тюрем. Но в библиотечных книгах невозможно было найти ответы на подобные вопросы. «Ты ведь знаешь, мама не хотела, чтобы ты возвращалась в Арканум после зимних каникул, но я думаю, ты справишься. Уверен, ты будешь в хороших руках, руках своей крестной и своего любимого учителя, мастер Джитакура. Из-за того, что сейчас происходит...» Папа понизил голос. «Мама и бабушка будут постоянно нервничать. Не давай им лишних поводов для волнения. Ты должна быть в безопасности. Договорились?» «Я буду. Обещаю». Элла натягивала перчатки. «А ты что-нибудь знаешь про эту женщину, которая сбежала, Джию Тревелину?» Папин взгляд смягчился. Только то, что она сделала что-то непростительное и была когда-то самой знаменитой цирковой артисткой в мире необычайнов. У Эллы в голове завертелись десятки мыслей. «О чем задумалась?» Папа ухватил ее за нос. «Так, ни о чем». Папа снова сжал ее ладонь. «Обещай еще раз, что будешь в безопасности». Элла кивнула. «Ты моя малышка, и я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Элла покрепче прижалась к папе и принялась водить пальцем по сложным чародейным узорам, обвивающим его руки. «Твоя малышка Уинни!» «Ты мой первенец!» Папа приподнял ее лицо за подбородок, заглянул ей в глаза своими темно-карими глазами. «Обращай внимание на то, что происходит вокруг. Смотри по сторонам и оглядывайся. Помни, что и у стен есть глаза и уши». Он легонько придавил ее кончик носа. «И придерживай свое любопытство!» Элла поцеловала его в щеку. «Обещаю!» — прошептала она. «Все будет хорошо!» Почему-то у нее было такое чувство, будто она солгала. Соскочив с парома, Элла успела пристроиться в самый хвост очереди, проходящей через главные ворота в холл. Над головами скользили сияющие огнями и новогодними звездами фуникулеры в снежных шапках. Внутри было не протолкнуться от счастливых учеников, спешащих в свои башни. Элла встала в очередь на фуникулеры, подписанные «Башни Малая Медведица» и «Гидра». Девочки в вагоне суетились, занимая плюшевые сиденья. «Рассаживайтесь по местам, пристегивайтесь!» распоряжался робот. Элла двинулась по проходу, ища взглядом Бриджит. При виде нее другие девочки первого уровня торопливо ставили сумки и рюкзаки на свободные места или сами быстро сдвигались на край, чтобы Элла не села рядом. Чем дальше она шла, тем сильнее у нее внутри все сжималось. Если она не найдет свободное место, ей придется покинуть фуникулер и идти пешком или ждать следующего. «Прошу всех сесть», — объявил робот. «Через 30 секунд отправляемся». Элла попыталась присесть рядом с девочкой по имени Ильза. «Сюда нельзя», — сказала та. «Место свободно», — ответила Элла. «Не садись на Уолтера». «На кого?» «Он кобальт, невидимый. Страшно расстраивается, когда люди его не замечают. Поэтому тебе нельзя здесь сидеть». Через ряд послышались смешки. «Люди готовы сидеть с любыми монстрами, лишь бы не с тобой», — бросила Абина, поглаживая тарантула, примостившегося у нее на ладони. «Не везет тебе». Элла стиснула зубы. «Мне это по собственному опыту известно», — вставила Лянь. «Пришлось в каникулы посетить храм в Шанхае, чтобы очиститься после того, как ты переночевала в нашей комнате. Очищаться приходится после мерзкого запаха у тебя изо рта», — донесся голос из конца вагона. Элла вскинула голову. «Бриджит». Она улыбнулась подруге. «А тебя вообще никто не спрашивал», — оглянулась назад Клэр. «Странно, что ты еще здесь. Я думала, вылетела за неуспеваемость. Видела я твои отметки. Это же ужас. Хуже, чем ужас. Просто жуть». «Ну да, как твое лицо», — мигом парировала Бриджит. «Как ты смеешь?» — возмутилась Лянь. Она, Абина и Клэр вскочили, как будто собрались драться. «Займите свои места», — завопил робот. Элла плюхнулась рядом с Бриджит. Фуникулер тут же дернулся и тронулся с места. Все три девочки попадали на пол, а Элла и Бриджит расхохотались. Абина, чертыхаясь, ползала по проходу, ища тарантула. Лянь торопливо поправляла сбившуюся прическу и одновременно пыталась успокоить разволновавшуюся собаку Фу. Клэр одергивала мантию с таким видом, словно ничего не произошло. Но все трое кидали злобные взгляды на Эллу и Бриджит, которых это только больше смешило. Фуникулер понесся по блестящим канатам сквозь институт, направляясь к башням первого уровня. «Спасибо», — сказала Элла подруге. «Пустяки! Они меня выбесили!» Всю дорогу Элла и Бриджит шептались, представляя, какие пакости можно было бы подстроить тройке зловредных девчонок. Сунуть лягушек в кровать, навести несмываемый жирный блеск на волосы, отправить ночью Феста, попугать их. Элла улыбалась. Она была рада, что вернулась. Едва разобрав вещи, Элла сразу помчалась в башню вкуса, в кабинет мастер Джитакура. Из сладких воздушных шаров сыпались сахарные снежинки. Но девочка ни разу не остановилась и не высунула язык, чтобы попробовать несколько штук. Ее переполняли вопросы, и она крепко сжимала пригласительную карточку и тетрадь. Впереди уже переливалась павлиньей синевой дверь кабинета. «Мастер Джитакур!» — позвала Элла, подбегая. На прикрепленной к двери табличке замелькали сообщения. «Мастер Джитакур вынужден продлить свои каникулы. Его занятия временно будет вести профессор Алувалия в лаборатории вкуса на четвертом этаже. Со всеми вопросами, пожалуйста, обращайтесь к необычайному директору Ривери. Добрые необычайности и счастливого Нового года!» «Продлить каникулы?» Элла попыталась открыть дверь. Ручка не поворачивалась. Что-то было не так. Эллу охватило беспокойство. Появился робот. «Требуется помощь? У тебя неприятности?» «Нет, все в порядке», — ответила девочка. «У тебя ускорен пульс и увеличено потоотделение, высокий адреналин. Все это показатели стресса», — проговорил робот. «Может быть, подойдешь к медсестре Пикс или к кому-то из нашего уважаемого руководства?» Элла нервно сглотнула. В голове у нее шумело, как в бутылке с газировкой, которую хорошенько встряхнули. Она никак не могла взять себя в руки и придумать что-нибудь, чтобы отделаться от робота. «Элла, ты меня дождалась, вот спасибо!» По коридору шел ученик первого уровня и нес круглый аквариум, над которым точно зонтик, была закреплена лупа. В аквариуме светилось странное растение. Элла почти не знала этого мальчика. «Нас обоих пригласили на встречу». Элла кивала, делая вид, что и правда ждала его, пока робот не отошел, а после этого сказала. «Спасибо. На здоровье. Я Бэкс». У мальчика были кудрявый ирокез и золотистая веснушчатая кожа. В уголках глаз были нарисованы маленькие радуги. «Элла, знаю», — улыбнулся Бэкс. «Да, конечно», — смутилась Элла. «Спасибо за помощь. Я поднимался по лестнице и тут услышал, что к тебе вяжется робот». Бэкс пробежал глазами записку на двери. Потом показал Элле свою карточку с приглашением. «На самом деле я тоже пришел на встречу с мастер Джитакуром. Но почему же он прислал нам приглашение, а сам не пришел?» Элла прижала ухо к двери. «Это странно. Мы работаем над особым проектом. Я пытаюсь заново вырастить солнечную специю, благодаря которой песчаные драконы должны вернуться на свою родину. На этой неделе пора извлекать семена, и он знает об этом», — озадаченно произнес Бэкс. «У нас очень жесткий календарь посадок». «А что это за аквариум?» Элла подошла ближе. «Это виварий. В нем удобно все выращивать. У тебя дома есть песчаные драконы?» «В Дубае. Это незначительский город, вроде твоего». В этот момент из лифта выскочила необычайный директор Ривера. Так и знала, что вы двое первыми примчитесь к нашему господину мастер Джитакуру. При виде нее Элла внутренне поежилась. Обида после обвинения в воровстве так и не прошла. И теперь девочка не знала, как относиться к госпоже Ривери. Бэкс показал подрагивающий конверт звездной почты. «Он прислал нам приглашение». Элла прижала к груди тетрадку с вопросами. «Обещаю, вы будете первыми, кто узнает о его возвращении. Похоже, вы его любимые ученики в этом году. Хотя, конечно, в институте не бывает любимчиков», — пошутила необычайный директор. Элла пытливо посмотрела в глаза госпоже Ривери, пытаясь понять, что же та недоговаривает. Девочка ей больше не доверяла. «Он никогда не пропускает встречи. Такое может случиться с каждым, даже с лучшим из нас. И не стоит его в этом упрекать, Элла. Иногда каникулы затягиваются. Скажите лучше, вы уже пробовали снег? В этом году он особенно вкусный, гораздо слаще обычного». Необычайный директор Ривера шагнула под сладкие шары и открыла рот, как птенец, ловя снежинки языком. Бэкс подозрительно прищурился. «Давайте немного пройдемся». Необычайный директор Ривера пошла впереди, по коридору башни вкуса, вниз по лестнице, постукивая тростью по ступенькам и болтая без остановки. Сначала о том, что бассейны с соленой водой все еще открыты, и профессор Вайникола скоро покажет всем новые доски для серфинга. Потом о том, что закончились бланки пропусков на ближайшую звездную экспедицию. Но Элла думала только про мастер Джитакура. Они остановились в холле, коридоры из которого вели в башни общежитий. «Отдохните оба. Через несколько часов вас ждет праздник единения. А завтра с утра пораньше уже начнутся занятия». И необычайный директор Ривера ушла. «Ты ей веришь?» — спросила Элла, когда та скрылась из виду. «Конечно нет», — улыбнулся Бэкс. «Что же делать?» Эллу снова охватил страх. «Продолжим посылать звездные письма и держать ухо востро. Я хожу мимо его кабинета каждый день. Скажу тебе, если что-нибудь узнаю». Элла и Бэкс вместе пересекли холл. «Ты живешь в башне Заяц или Малая Медведица?» — спросила Элла. «Мой друг Джейсон из Зайца. Можешь его позвать? Я живу в Химере». Бэкс показал налево. Элла вытянула шею. Она никогда не слышала о такой башне. «Ну там ничего нет?» «Ее находят только те, кому нужно», — сказал Бэкс. «Встретимся на празднике единения». Он прошел вперед и как будто в воздухе растворился. Теперь у Эллы появилось еще больше вопросов. Звездная почта. «Джейсон, мастер Джитакура не было в кабинете. Нам нужно поговорить. Найдешь нас с Бриджит перед праздником единения?» Элла. «Чародейные безделки. История повторяется?» «Головоломка с интеграцией чародеев. Марго Дюбуа. 15 января. Ходят слухи, что на небесах продолжают пропадать чародеи. Оглядывайтесь через плечо, проходя по необычайному порту. Затаите дыхание, путешествуя на небесных паромах и фуникулерах. Будьте начеку, гуляя по улицам необычайнов. Держитесь тише воды, чтобы их вороны не выклевали вам глаза, а волки не вырвали сердце из груди. В гриотеке любого чародейного города есть списки пропавших чародеев, тех, у кого имелось разрешение на работу у необычайнов, тех, кто был направлен забрать умерших, тех, кто надеялся установить дружеские отношения между необычайными и чародеями. Одна из самых известных пропавших чародеев — Селеста Баптиста, исчезнувшая в свои юные 11 лет. Казалось бы, наш великий пастырь подземного мира его высокопревосходительство Себастьен Дюран заставил Необычайных изменить правила. Но вопрос остался. Стоит ли нам стремиться в вышину? Что будет с девочкой, отправленной в облака? Не погаснет ли ее свет? Не станет ли она очередной упавшей звездой?